кто там опять по мою душу? Поверенный бояр Салтыковых. Поверенный. Разочарованно вздохнул Кузя. Согласен, с поверенным не больно-то раздерешься. Нет, были случаи. Но как подсказывает опыт, народишко это, как правило, хлипковатый, больше способный в знании законов и всяческих писулек. Никто кроме меня кузиных стенаний, понятно, не слышал. Служащий бормотал, настаивает на личной встрече с вами. Согласно его заявлению, эта встреча в ваших же интересах. Что-то о мне, досудебном урегулировании. Если вы изволите, мы можем предоставить один из переговорных кабинетов. Много чести. Сюда зови, как прикажете. Он исчез и почти сразу вернулся, сопровождая среднего роста мужчину в хорошем костюме с портфелем дорогой кожи в руках. «Добрый день, господа!» Он слегка прищелкнул каблуками и поклонился. «Князь Пожарский, Дмитрий Михайлович, я вдруг, совершенно неожиданно для себя, разозлился. Что хотел? Мой наниматель и доверитель, боярин Салтыков Михаил Глебович, имеет основания полагать, что из семейного хранилища рода Салтыковых вами был похищен принадлежащий роду Салтыковых. Я перебил. Плевать я хотел на барахлишко выскочек Салтыковых и на дыры в их хранилище. Все, что у меня, по праву мое. Коли Мишка Салтыков не согласен, пусть мне вызов на арену присылает, а нет, так засунет свои основания в задницу да и сидит помалкивает. Пошел вон. Последнее я едва ли не прорычал, но поверенный не среагировал никак. Ваша светлость, я имею прямые указания от моего доверителя зачитать вам условия возврата. Вот такой наглости я не ожидал. Ты, вошь постельная, потерялся, что ли? А тот, словно не слыша меня, вынул из портфеля лист и натурально вознамерился мне его зачитывать. Я бросил на стол ручку, которую продолжал крутить в руках, и встал. Господа, господа, подскочил старший банковский служащий, только не в стенах банка, прошу вас. Да я и не собирался сейчас магию использовать. Много чести для такой мелюзги. А вот после усиленных подгорных тренировок чувствовал я себя куда как увереннее, чем при первом пробуждении. Я сгреб поверенного за шиворот и поволок из кабинета, через большой приемный зал, мимо вытягивающихся лицом посетителей. Рассказывать долго, а произошло все быстро, считанные секунды, швейцар на входе даже сообразить не успел, что за тело мимо него просвистело, открыв лбом дверь. Я вышел следом на крыльцо, вынул из кармана рубль, кинул на землю рядом с моргающим салтыковским человечком. Лечилку себе купи, пес смердящий, и помни доброту мою безмерную. Еще раз явишься, ноги выдерну. Развернулся и увидел круглые глаза швейцара. Мда, и чего я завелся с полоборота? Что с того, что тело молодое, вспыльчивое, негодяще? Эдак меня каждая блоха по щелчку из себя вывести сможет. Надо в руки себя взять, да пожестче. Через общий зал торопился. Почти бежал старший служащий. «Ваша светлость, вы забыли, и чемоданчик мой прет». Испугались, поди, что Салтыковы сейчас небольшую войнушку организуют. Выпроводить хотят неудобного посетителя по добру по здорову. Могу понять столь жгучее желание. «Прошу вас, ваша светлость», служащий расшаркался, вручая мне мою поклажу, «очень, очень были рады вас видеть. И вот, листочек, пожалуйте». «Какой листочек? Я ж, вроде, все сложил». Меня под белые руки с поклонами выставили за дверь, усадили в наемный экипаж, дескать, доставка особо дорогого клиента за счет банка, и чуть не платочками вслед помахали. Ха! Расстояние увеличивали между собой и возможной родовой стычкой. Сидя в экипаже, я сообразил, что за листок у меня в руках. Претензия салтыковская. Вчитался, чувствуя, как тяжелыми волнами накатывает гнев. То есть, мало того, что они имели наглость у меня мой родовой меч обратно требовать, так еще и с извинениями, да с отступными, обрыбиться. Я хотел смять листок да в сторону швырнуть, рука замерла, не еет, сохраню. Почитывать буду время от времени, холодность ума тренировать. Как раз собирался, я аккуратно расправил листок и уложил в чемоданчик, к остальным документам. Между прочим, обиженно пробубнил Кузя, мог бы и мне дать его выставить. Все сам, не расстраивайся, Кузьма. Чувствую, с моим новым характером возможностей подраться у тебя будет предостаточно. Малый пожарский совет. Во флигеле меня ждали пахом со стежкой. Обрадовались. Степанида сразу давай в кухню звонить, что князь вернулся. По телефону. Деловая такая. Ты чего смурной-то, Мить? Сразу понял мое настроение дядька. Аль с имением не вышло, с имением-то как раз все прекрасно. Я вынул банковские бумаги, прибери куда следует. А вот отдельный занимательный листочек, почитай». Пахом уставился в салтыковскую бумажку. «Ах они, аспиды, клеветать вздумали. Вызнали, что ты деда вклад нашел, да и поживиться хотят». Стежка, слушавшая нас во все уши, возмущенно всплеснула руками. «Как же это, Дмитрий Михайлович, что они врут? Ведь у вас и нету его вовсе, меча этого. Меч-то как раз есть». Я снял с пиджака кузю и попросил мысленно: «Давай что-нибудь парадное, и не говори с ними покуда, рано». Кузьма не подвел. Этот клинок был не столь тяжел, сколько обильно украшен золотыми узорными вставками и драгоценными камнями, даже рукоять. Парадная шпага с ажурной гардой и навершием вызвала вздох восхищения у моих ближников. «Экая красота!» — с замиранием дыхания сказала Стежка. «Красота!» — согласился я. «Только я его не крал, а он сам почувствовал, что я рядом, да вернулся». «Да наш ли это меч?» — пробормотал дядька. «Пожарский-то отродясь простым двуручником был». «Эх, дядька, или ты забыл, я ж тебе рассказывал. Пока без памяти ты лежал, с дедом Пожарским все разговаривал. Он мне и открыл тайну. Какое слово мечу сказать, чтобы он свой вид изменил? Вот, гляди», я попросил Кузьму обратно уменьшиться и приколол его к пиджаку. «Не отстанут салтыковские». Пахом скорбно поджал губы. «Митя, что делать будем?» «Жить будем», усмехнулся я. «Ты мне лучше вот что скажи, где нынче поверенных берут, чтобы я больше со всякими докучными людишками не общался?» «Хаем», дядька нахохлился. «А давай-ка Федора спросим, он у нас башковитый, зови». Федор явился почти мгновенно, опередив даже тележку с ужином. «Проблему выслушал, бумагу прочитал. Ваша светлость, я считаю, что вам нужен не просто доверенный исполнитель, а хороший юрист, который также сможет выступать в вашу защиту в суде». «Законник», щелкнуло в голове более привычное слово. «Значит, найди подходящего. Займусь немедленно, ваша светлость. Но это может занять несколько дней». «Да уж, понятное дело». 11. Спокойная жизнь закончилась. Тихий ужин. Между тем прикатилась тележка со снедью, и мы уселись вечерять. Дядьке были интересны подробности, и я еще раз пересказал ему все мои сегодняшние похождения, в красках и со всеми эмоциями. «Дмитрий Михайлович», — с трудом дождалась паузы Стиша, — «а что это, арена?» «О, Стиша, это великое место, где маги могут решать между собой споры и устраивать поединки. Иногда дружеские, а иногда и до смерти. На арене нельзя смухлевать. Если уж вызов, то поединщики заходят только со своим оружием, и никто не сможет сквозь щиты арены ни просочиться, ни помощь кинуть. Чтобы пробить щит академической арены, нужна была мощь бога. Случались, знаете ли, прецеденты, когда один молодой архимаг чуть не растворился в молнии, вмешался Перун, в тело вернул. Еще и поджопник такой выписал, что неделю потом седалище болело. А может, тем божественным пинком из аватаров и выбил? Рано мне было еще. Я к последней границе только у разлома подошел. Да и то не перешел бы, незачем. Ступени магического роста и пределы значений, в рамках которых маг оперирует энергиями посвященной: 0, 10 ученик, 10, 30 подмастерье, 30, 100 маг, 100, 300 магистр, 300, 700 архимаг, 700, 1200 плюс аватар, неопределяемо по большому счету аватар, уже не вполне человек. «А вам не страшно?» — испугалась Стиша. «А вдруг боярин вас вправду вызовет? Я ж не с пустыми руками пойду», — усмехнулся я. «С мечом. А в этот меч, Стиша, сила целого архимага упакована. Так то меч. Как же вы им будете, когда он архимагический, а вы?» «А я ученик пока. Это не страшно. Тому мечу воин вовсе и не нужен, он и сам по себе может, и даже против целого войска. Если брать в расчет нынешнее малосильное в магическом отношении войско, каким оно передо мной предстало, он того боярина. Слыхала, может, как Змей Горыныч говорил: на одну ладонь посажу, да другой прихлопну? Так он же хвастался. Змей-то, тот и вправду мог. А это разве не сказка? Сейчас, может, и сказка, но все сказки когда-то были правдой. И змей. Книгу сказок найти, что ли? И Горыныча все равно Иван-царевич победил. Поставила точку в разговоре Стиша и принялась за малиновый пирог. Ну вот, чуть что, сразу Иван, как будто других имен нет. Хотя царевич Горыныча побеждал неоднократно, потом змей даже подначивать его перестал. Меня, в смысле? Да, сперва меня царевичем на факультете прозвали, все ж таки прямая мужская линия от Рюрика, хоть и не старшая. Да и магия мне легко давалась. Это потом, когда я Кузьму сделал, Стараниями язвительной Ярины ко мне крепко кличка «Дурак» прилипла. Нас в кружке со студенчества было пятеро, я, Змей, Кош, Ярина и Малуша. И вот не надо ухмыляться, увлечены мы были в первую очередь магией, новыми открытиями и достижениями, хотя и к девам тоже подкатывали, но это было второстепенное, что ли, особенно с Малушей. Очень ее камни привлекали, руды, минералы, структуры земельные. Ах, как ее Ярина за успехи ревновала. Малуша одна меня поддержала, когда я в меч вложился. Для нее, казалось, любая жертва была приемлема, ради познания магии. В последний раз я ее увидел, когда заново до архимага дорос. Нужен был мне камешек один специфический, и за этим камнем я к Малуше и пошел, по наводке змея, между прочим, иначе, не зная точного места, фиг бы я ее отыскал. Пришел, сел на камень, мхом обросший, дождался урочного часа. И вот тут в первый раз я понял, что не хочу аватаром быть. Горыныча в змеевой шкуре никогда не боялся, а тут огромная малахитовая ящерица с человеческим лицом смотрела на меня подернутыми изумрудной дымкой глазами. И не было в них никаких человеческих желаний, только что-то далекое, отстраненное. Она изучала меня, замершего, постепенно то ли вспоминая, то ли узнавая, шевельнула черной полосой вдоль хребта, поднялась с земли почти прежней девицей в изумрудном сарафане, только коса будто к спине приклеена, и среди смоляных прядей полнешенько медных, точно проволочки вплетенные, и взгляд нечеловеческий, Перун, и тот живее смотрит, летел потом домой да все думал, хочу ли я такого, и понял, нет, не хочу, да и не было у меня пристрастия к определенной магической стезе, змей вон в зооморфы подался. Кош лекарскую школу развивает. Ярина, наоборот, энергию распада хотела использовать, оптимизировать, понимаете ли, естественные природные процессы. И только мне было интересно сразу все, как есть дурак, учеба, день первый. И это я еще из дома не вышел. Первый день осени четко дал понять, что расслабляться не следует. Мы пили утренний чай, я, Пахом и Стежка. На самом деле это только так называлось, чай. Стол был уставлен всяческими вкусностями, соответствующими, по понятиям кухарки Осьмуши, утренней еде, плюшками, творожными и ягодными ватрушками, сладкой кашей с изюмом и цукатами, морсами трех сортов и медовым сбитнем. Ну вот, двое учеников у нас, довольно поглядывал на меня да на Стежку дядька. Вы уже смотрите там, в первый день-то ни с кем не разделитесь. Особенно ты, Степанида, а чего я-то, сделала Стеша честные глаза, я всего-то два раза только их и поколотила. Мне стало смешно и притом любопытно, кого это их и за что, но выяснение занятных подробностей пришлось отложить на более позднее время. Глянь, Пахом ткнул пальцем в окно, кого нелегкое несет. Нелегкой слегка помогал управляющий Федор, сопровождающий неизвестного нам типа, видом напоминавшего вчерашних банковских служителей. Не вчерашний ли Салтыковых человек, дядька подозрительно рассматривал приближающихся. Нет, не он. Может, юриста Федор так быстро нашел, а чего рожа такая кривая, возразил Пахом. Какой дурак с таким выражением наниматься пойдет, тоже верно. Слушай, может, господам из земельного банка показалось, что я им мало денег заплатил. Да сейчас, рассердился Пахом, такие деньжищи. Втрое ведь против выданного взяли, кабы не больше. Пусть попробуют только, бумага об отказе от претензий у нас на руках, мы ежели что. Что ежели я снова не успел послушать, честно говоря, как-то вот эта тенденция начала меня немножко напрягать. В дверь постучали, и из прихожей раздался голос Федора. Ваша светлость, вы позволите войти, иди сюда уж, не кричи из синей-то. Он прошел в горницу. Ваша светлость... Прибыл нарочный из государева суда по иску от бояр Салтыковых, в этом месте Кузя, сидящий малым мечиком на лацкане пиджака, слегка дрогнул, но я мысленно велел ему, не возникай, настаивает на встрече с вашим юристом либо иным особым представителем, выставить его мы не имеем права, а лично принять я не осмелился, поиски юристов вчера запущены, но кандидата пока нет, поэтому, я окинул взглядом горницу, нет, к Пахому приглашать этого писаку не стану, веди его в беседку, пусть подождет, немного спустя выйду. Я наскоро допил чай, слегка щелкнул Стежку по носу и положил перед ней затесавшийся в кармане полтинник. Проголодаешься в гимназии, пирожок купи или мороженое. Да я уж выдал, на обед-то, строго сказал Пахом. Выдал и выдал, молодец. А вдруг мой лекарь два раза проголодается, нам в клане пожарских люди крепкие нужны. Пахом хмыкнул, Остежка радостно спрятала монетку в кармашек форменного фартучка. Разговор с Нарочным вышел короткий. Всего-то принять извещение о поступившей жалобе и начале расследования. Расписаться в получении. Я вернулся во флигель, сломал скрепляющую конверт печать, слабенько отсвечивающую магическим фоном. «Ну что?» – тревожно спросил Пахом. «Да все то же. Так я и думал, что Мишка Салтыков побоится меня на арену вызывать. Прям уж побоится», — я усмехнулся. «А ну, что будет с тем, кто последнего Пожарского убьет? А обязательно убивать?» — испуганно пискнула Стежка. «Нет, но я бы обязательно условие поставил. Биться до смерти. И тогда либо я его убью, либо он убьет меня, и тем самым весь свой род на смерть обречет. Салтыков такую вероятность видит и именно ее боится. Поэтому побежал судиться. Отберут меч-то», — горько посетовал Пахом. «Ну, это еще бабка надвое сказала. Верь в меня, дядька. Придет юрист, приглядись. Коли понравится, проси меня дождаться. Академия». Из ворот мы вышли в разные стороны. Стежка с дедом, налево, я с мечом, направо. Стоило нам завернуть за угол, Кузьма принял человеческий вид. «Кузька, ты знаешь, я не люблю, когда ты таким белобрысым проявляешься. Извини, пап», — Кузя тряхнул головой, становясь умеренно русым. «К остальному претензий нет», — я придирчиво окинул его взглядом. «Вырежен почти как я, только костюм не в тонкую серую клетку, а серо-стальной. Голубая рубашка, темный галстук, туфли лаком блестят. Выпендрежник. Нормально», — оценил я. «А когда ты меня своим домашним представишь? Когда ты отвыкнешь меня прилюдно папой называть? Вопросы ведь у них возникнут». Кузя аж остановился. «Верно. А как быть? Как? Каком кверху? Не придумал я. Дмитрий Михайловичем хоть зови. А если папой, то не вслух. Понял. Ух ты, глянь, какие девочки. Ух ты, попались еще множество раз. Вузов в столице несколько, девицы по нынешней моде все учеными хотят быть, так что к положенному времени город наводнился прихорошившимися барышнями. Как же, каникулы прошли, надо всех поразить неземной красотой, особенно подружек, и девчонки старались как могли». Кузя без зазрения совести крутил головой и комментировал глазки, ножки, декольте. «А чего, дескать, не комментировать, раз на показ выставлено? Спасибо, хоть делал это негромко». А во дворе академии раскинулся целый цветник. Девчонки кучковались по клумбам, тьфу, по группам. Должно быть, разобравшись по факультетам или еще как. «Зацени», — восторженно пробормотал Кузя. «Вот это я понимаю. Девицы, высший класс». И тут нам в спину заорали. «А ну-ка, стой. Если совсем честно, я не сразу сообразил, что обращаются к нам. От стайки первокурсниц, которую мы с Кузьмой обошли, к нам бросилась яркая, смутно знакомая девица. Стоять, кому говорю». Я коротко склонил голову. «Это ты мне? Да кому ты нужен вообще? Вот это поворот. Кузьма, это, так понимаю, к тебе?» Кузя явно мялся. «Чего это он? Папаня, тут такое дело». Но девица не дала ему и слова сказать. «Ты, мерзавец, как ты, мразь, пролез в наш родовой арсенал? Ты», — она ткнула в Кузю. «Дмитрий, я, это, разбирайся, позже расскажешь», — и пошел к парадному входу в академию. А позади разгорался скандал. Чувствую, первый учебный день удался, еще не начавшись. Салтыкова, наконец-то люди. Из боярского лимузина Настя вылезала, задрав нос. Положение обязывает. Только на душе скребли не кошки даже, а рыси. Папенькина ярость так ее напугала, что в момент экзекуции Настя позорно описалась. И это еще хорошо. Папенька, увидев это, слегка остыл, но наказание все равно не урезал. Сидеть ей на домашнем аресте как бы не полгода, до зимних праздников. И лишили всего. Единственная возможность людей увидеть – выезд в академию, тут уж с прежним пафосом, в лимузине и с охраной. Подружки, конечно, заметили ее отсутствие на тусовках. Хуже того, ее отсутствие на связи. Полное отсутствие, потому что после звонка в последний шанс папенька велел и простой телефон в ее комнатах отключить, не только мегафон отобрать. Настя заготовила легенду о деловой поездке в родовые имения, в Сибирь и даже вообще в Тикси. Дескать, папа оценил ее хватку и экономические способности, планирует дать в семейном деле самостоятельное задание. Поэтому, мол, и связи не было, и с такой-то дали. Да и некогда было звонить, попусту трепаться. Столько дел, столько дел. Планы, совещания. А теперь вот, вернулась, и сразу на учебу. Врать про это было легко. Спасибо богам, папенька понимал, что на выезде статусу рода нужно соответствовать. Мегафон выдал, с условием, что по возвращении домой Настя немедленно сдаст его в родительский сейф, денег немного. Однако, сразу пришлось выкручиваться. Лизка Трубецкая увидела ее, запищала радостно. «Наконец-то ты приехала. Столько новостей, Настя. Я тебе вечером позвоню, поболтаем». Настя важно поправила волосы. «Не получится, Лиза. Вся болтовня, сейчас. Я с учебы сразу в наше управление поеду, на практику, потом в архив, потом совещание вечером. Папа сказал, никаких звонков, полная отдача, иначе не видать мне места в родовом совете. Приходится соответствовать. Как порог дома переступила, этот мегафон выключаю, беру рабочий. Номер секретный, извини». «Ничего себе!» — с завистью протянула ведана Милославская. «Мне бы так вышло, что подружки даже сочли Настино выпадение из тусовки неожиданным личным успехом. Очень удачно получилось. Группа девиц с экономического прирастала все больше. На вступительных — чистая формальность, кто ж клановых не возьмет. Все успели перезнакомиться и теперь обменивались последними сплетнями, хихикали на тему. Попадется ли хоть один симпатичный и холостой преподаватель, и весело обсуждали новинки моды. Сейчас предварительный звонок будет, как все красивые зайдем, все в обморок попадают. Мимо проходили девчонки из других групп. Само собой, не такие эффектные, и парни, иногда суровые, иногда улыбающиеся. Девчонки строили глазки и делали вид, что им совершенно все равно. Вон еще двое идут, тоже, наверное, первокурсники. И тут Настя одного из них узнала. Это же тот вор-кладовщик. В том, что меч украл мнимый кладовщик, Настя, после всех неприятностей, выпавших на ее вторые 90-е, была совершенно уверена. Так, стоп, она кинулась вперед, вызвав замешательство в рядах подружек. А ну-ка, стой. Салтыкова выскочила перед парнями, уперев руки в боки. Стоять, кому говорю. Парни о чем-то коротко переговорили, и кладовщик остался. Ты мерзавец, ты знаешь, как болела папа. Вслух она этого, конечно, не выкрикнула, но воспоминания еще больше разожгли огонь праведного гнева. Как ты пролез в родовой арсенал, ты. Все обиды прошедших дней, все переживания вспомнились со страшной силой, Настю аж затрясло. С каждым словом она тыкала кладовщика в грудь пальцем и все сильнее выходила из себя. А парень глупо улыбался и неловко бормотал. Да не горячись ты, сейчас все объясню. Ну, не ори ты так. После этих слов, доведенная до белого коленя, Настя со всей дури треснула парня по щеке и разревелась. Так, ну-ка, заткнула фонтан. От неожиданности Настя икнула и заткнулась. Иди за мной. Кладовщик крепко прихватил Салтыкову за запястье и потащил от входа направо, за угол, за ближайшие кусты, припер Настю к стене и звенящим шепотом потребовал. Прекратила орать и срочно перестала быть дурой. Я не дура, а кто перед всеми позорится? Кто ревет и скандалы устраивает? Значит, так, он слегка ослабил хватку. Уна, знакомимся, твое имя я знаю, мое, Кузьма, Дуя, я, телохранитель князя Пожарского, Тре, клянусь силой, данной мне богами и создателем, что в ваш арсенал я попал по праву и ничего оттуда не вынес, Куатра, если есть еще вопросы, их можно решить без истерик и слез, поняла, здесь меч считает почему-то по-итальянски зачем выпендривается, наверное, или неосознанно демонстрирует причастность к итальянской фехтовальной школе. Настя помолчала. Поняла. Ну и прекрасно. Кузьма развернулся и пошел к входу. Обернулся через плечо и негромко добавил. А сиськи у тебя зачетные, мерзавец. Также негромко бросила ему в спину Салтыкова. Я знаю, мне папа это постоянно говорит. 12. Ну, с почином. Изменения. Далеко от входа я не пошел, остановился у доски со списками факультетов. 5 минут не прошло, вбежал Кузьма, протиснулся ко мне сквозь толпу, наклонился к уху и тихонько уведомил. Все, более-менее уладил. Это кто вообще была? Салтыкова. Апа. И что ты ей сказал? Опять что-нибудь наплел и за сиськи подергал? Папаня, ну чего ты? А что застеснялся-то? Ну не на улице же. А-а, значит есть далеко идущие планы? Кузя, ты смотри на него, слегка стушевался. Ну, есть, конечно. Ага, есть. На жопе шерсть, Кузя, ты вспомни, кто ты такой, и вспомни, кто она, любви все возрасты покорны, и сословия тоже, Кузька охальник, я притянул его поближе, ты артефакт, а она, человек, идиота кусок, смею напомнить, Кузьма сделал чопорное лицо, во мне огромная часть тебя, папенька, значит, я, кусок тебя, вот ты наглая морда, не выдержал и рассмеялся я, ладно, там посмотрим, ага, обрадовался он и с большой готовностью сменил тему, а ты чего тут, да вот, открыл для себя несколько новых факультетов, экономический, полагать надо, не, про экономический волею судеб я уже слышал, туда что, самых слабосильных берут, да они все тут, очень умеренного уровня, так скажем, мда, к этому я все никак привыкнуть не могу, а вот еще право, законников учат, ну да, а что им мешает в обычный этот пойти, как его, юридический институт, да, да ничего не мешает, кто-то идет, из родов поскромнее, только после обычного юридического нельзя ни в решении родовых споров никого представлять, ни даже в делах, где магия в любых проявлениях присутствует, он, выходит, для чинов попроще, ага, зелье приготовления, целительство и алхимию в одну кучу свалили, неодобрительно заметил я, у них, видать, начало одинаковое, а потом уж специализация, из прочих факультетов значились еще наш боевой и существоведение, ну, это понятно, монстры, духи и прочее, только раньше это всего лишь обзорная дисциплина была, дали основы, а там уж на практике разбирайся, что за монстры на тебя выскакивают, а теперь вон чего. 5 лет типологию существ по полочкам раскладывают, МГМ, я не пойму, а факультеты предсказания и превращений куда дели, о, это теперь только для избранных, после основного курса надо усиленный экзамен сдать, чтобы в эту попасть, как ее, в аспирантуру, вспомнил, и големостроение теперь там же, и магические конструкции, надо ж ты, прозвенел длинный звонок, и студенты сплошным потоком потекли внутрь здания. Первокурсников по традиции набили в актовый зал, разразился второй звонок, уже короткий, и какой-то сухонький старичок принялся долго и нудно рассказывать, как же нам всем повезло, вот прямо очень, учиться в Великой Магической Академии, где учились такие величины. Далее шло длинное перечисление особо выдающихся выпускников. Между прочим, я с удовольствием услышал и свое имя, причем дважды, и как выпускника, и как преподавателя. Правда, Ярину упоминали чаще, да и Леший с ней. Потом деловитые и надменные девушки со старших курсов начали разбирать новичков по аудиториям. И оказалось, что боевой факультет, он, не популярен. Первыми увели экономику и право, после чего зал опустел едва ли не на 2/3. Половина из оставшихся отправилась на алхимию, лекарство и зелья. Интересно, негромко прокомментировал Кузьма, 90 человек осталось. Можно начинать смеяться. Но из этих 90-60 ушли магических существ изучать. Я пересчитал рассеянных по помещению студиозусов, натурально, 30 штук будущих боевых магов, ядрёна-матрёна, из битком набитого зала. Это что, весь боевой факультет? Так, боевые. Высокомерно оглядела нас последняя дежурная девица. Следуйте за мной. И пошагала впереди, неторопливо впечатывая каблуки в мрамор коридора. Так и хотелось замедленно, слегка растягивая слова, отсчитывать, левый-правый, левый-правый, Кузя масляно сощурился вслед покачивающейся короткой юбочке и явно вознамерился выдать восхищенную оценку, но мне совсем не хотелось, чтобы кто-то услышал подобные наши разговоры, и я мысленно попросил, помолчи-ка, сынок, будь любезен, Кузя покосился на меня и обошелся без комментариев, но разглядывать выдающийся задний фасад сопровождающий не прекратил, так мы добрались до нашей аудитории. Девица открыла нам дверь и томно сообщила, «Декан вашей кафедры задерживается, советую не дурить, а спокойно дождаться, вылететь за нарушение дисциплины в первый день, это очень глупо», и пошла по своим делам, левой-правой, левой-правой. На двери красовалась устрашающая табличка, предупреждающая, что присутствие посторонних лиц, не числящихся в списках учащихся, на занятиях запрещено, не иначе, секретные секреты опасаются кому попало выдать, ну или просто, чтобы зевак не водили, я притормозил в коридоре, ожидая, пока все войдут, так, Кузьма, давай-ка, я похлопал по лацкану пиджака, чтобы никто с вопросами к тебе раньше времени не лез, как скажешь, папаня, он завис передо мной маленькой блестящей фибулой, которую я приколол к пиджаку и вошел в аудиторию, разные лица. Итак, группа у нас была небольшая, а аудитория стандартная, просторный лекционный зал с уходящими вверх рядами, как в античном Колизее или в цирке, только еще столешницы для писания приделаны, расселись свободно. Я занял место на последнем, самом верхнем ряду, поэтому мог почти безнаказанно обозревать одногруппников. Первое впечатление получилось неоднозначным. Группа, пока мы шли в аудиторию, поделилась на 4 неровных части. И за парты они сели также группами, благо размеры аудитории позволяли. Я смотрел на них и пытался понять принцип разделения. Ну, допустим, первых условно назовем служивые люди. Все старше 20, добротная, дорогая, но не пафосная одежда. Взрослые, уверенные в себе, возможно уже послужившие и крови понюхавшие. На остальных смотрит спокойно, без вызова, но цену себе знают. Теперь вторые. Этих можно назвать мажоры. Одеты дорого, легко и ярко, и как-то поголовно непрактично. Если рубашка, то тончайшего шелка, если платье, то лишь чуть прикрывающие попу, все прелести на показ. Кстати, девочки в этой группе самые красивые. Третье. Я бы назвал их заучки. Такие эталонные любимцы учителей. Все знают, почти все умеют. Свитера, темные штаны, даже у девушек. У многих парней длинные волосы, собранные в практичные хвосты. А вот в четвертую группу я бы включил всех остальных. Себя, кстати, тоже. Одиночки. Самые разнообразные персонажи. А расселись они, что характерно, тоже сильно по-разному. Вот, на первой парте, прямо перед кафедрой преподавателя, аккуратно разложила несколько книг и канцелярию эффектная блондинка. Судя по предполагаемой стоимости ее одежды, она должна бы быть в мажорах, но и они ее старательно не замечают, и она демонстративно не смотрит на пафосные ряды. Или вот у окна сидит, типичный главный забияка в классе, а может и на потоке. Удобная, но слегка мятая одежда, синие волосы, широченные плечи и сбитые костяшки пальцев. Привык решать все кулаками, для мага странновато, но как-то же он на боевой поступил. Значит, что-то может. Или близняшки-азиатки. Я не очень разбираюсь в азиатских народностях. Может, Монголия, Кхитай, может, Мьянма или Япония. Или из Средней Азии, там тоже полно таких тонкокосных, круглолицых, очень симпатичных брюнеток. Сели вместе. Но, судя по всему, или у них какой-то конфликт, или просто не любят друг друга. У близнецов такое бывает. Или любовь и взаимопонимание. Или тоже взаимопонимание, но ненависть. Хотя, кто их разберет? За партой около двери, в одиночестве, развалился толстяк. На первый взгляд, перс. Такие же чуть на выкате масляные глаза, густые черные волосы. Одет подчеркнуто скромно. Вот только бедность в одежде не соответствует презрительному взгляду, которым он время от времени окидывает присутствующих. Чувствую, учиться здесь будет забавно. Дверь открылась, и в аудиторию стремительно вошел старый знакомец, Болеслав. Судя по его взъерошенному виду, в академии что-то случилось. Или не в академии. Так, студенты, всем, кто меня видит впервые, сообщаю. Я, Болеслав Константинович Мантеев, декан факультета боевой магии. Сегодня у вас первый день в стенах академии, с чем я вас и поздравляю. Вводный урок. Да, он слегка тряхнул головой. Для начала представимся. Сейчас каждый, в порядке оглашаемого мной списка, должен встать и коротко о себе рассказать, буквально пару предложений. Вы будете учиться вместе 5 лет, поэтому думайте, как и что говорить. Ну-с, начнем. Он называл фамилии из классного журнала, студенты вставали и представлялись. Запомнить всех и каждого в первый день – задача, по-моему, излишняя. Но отдельные, избранные, так скажем, персонажи меня интересовали. Кое-кто из мажоров, кое-кто из одиночек. Посмотрим, послушаем. Первой вызвали красавицу-блондинку. Анна Федоровна Белова, боярышня рода Беловых, родом с Урала. Рада учиться на этом факультете. Мда, не густо она о себе рассказала. Нужно потом в библиотеку зайти, или сразу в книжный, купить книгу боярских и княжеских родов. Судя по тому, что произошло с родом Пожарских, изменений полно. Не помню Беловых, а тут аж целый род. И судя по Анне, не бедный. Следующих вызвали близняшек-азиаток. Мамака Дайга, поклонилась одна. Сатами Дайга, абсолютно на тот же угол поклонилась вторая. Мы из Ниппон-Коку, очень рады учиться с вами. Хором сказали обе, и сели. Обалдеть, информативность. Кто, что, ну будем искать, судя по всему. Книжки по Азии тоже нужны. Следующий встал здоровяк с синими волосами. Коротко поклонился. Илья Ильич Муромский, дворянин из, он улыбнулся, Мурома. В нашем роду, уже 500 лет, все старшие сыновья поступают на боевой факультет. Ну и я поступил. Рад видеть достойных учеников. А вот Муромских знаю. Еще с их родоначальником знаком был. Там история такая приключилась, что мы всем факультетом целый год пот утирали. В общем, так, Простые богатыри из рода Муромских издревле верно служили князьям, скачало киевским, потом владимирским, но именно как вой. А тут, нате вам, родился мальчишка, магией одаренный. Естественно, как срок пришел, его, в академию. Приехал Илюша, смотрит по сторонам, вокруг талант на талантище. Один яблоки молодильные вывел, другой со зверями разговаривает, третий эфритов в чугунный чайник запихал. А Илья хоть маг, но весьма средненький, с первым магом в семье часто так бывает. А хотелось-то, ого-го. И узнав, что я спал на ложе Святогора, Илюша не удержался и решил повторить мой подвиг, и даже переплюнуть. Короче, подгадал он под Коляду да пробрался в Святогорову избушку. Переночевал, а слезть сложа не смог, словно примагнитило его. А народ весь на гуляния повалил, еще удивлялись, отчего Илюха в стенку кулачную не вышел, очень он до той забавы охоч был. В общем, когда его нашли, он на камне уж 33 часа сиднем просидел. Мы с Кошем да с Яриной чуть не хоровод вокруг него водили, Кош какой-то водой Илью отпаивал. Однако ж еще год Илья ноги двигал еле-еле. Что-то там с проходимостью каналов случилось и животворными жилами. Пришлось ему приемник специальный мастерить из метеоритного железа, чтобы, значит, энергетическую проводимость восстанавливать. Так он всюду с ним и ходил. Еще в комплекте сапоги железные были, чтобы на землю замыкали. Сапоги из земли тянут, приемник из ветра, энергии между собой завязываются да по телу бегут. И каждый вечер, к Ярине, неусвоенную распадающуюся энергию вытянуть, чтоб зашлаков кимонопроводящих каналов не происходило. Еле как отходили парня, намучились до опупения. Зато уж после здоров он стал, мама не горюй, к чоботам железным пристрастился. Даже кличка у него появилась, Илья Чоботок. Да и удобно, говорит, хоть пешим ходом, хоть с седла этим чоботком супротивнику зарядить можно, мало не покажется. Ну и приемник, конечно, не оставлял. Он с ними здорово в уровнях поднимался, хоть и шла эта энергия в основном в силу да в боевые щиты. Знал бы Илюха, что правнук башку в синий цвет покрасит. Следующий парень вскочил резво, едва заслышав начало своей фамилии. Демигнисов Иван, купеческий сын, пожалован в наследное дворянство за проявившийся дар, очень рад учиться на боевом факультете. То-то я первоначально отнес его к мажорам, но никак не мог понять, чем он среди этой пестрой категории выделялся. Видать, купеческий род богат настолько, что любых бояр и дворян может в два счета обставить, но одними деньгами в избранное общество не войдешь. А тут, пожалуйте, владение магией проявилось. Причем, если я все правильно понимаю, сильнейший дар к огню, огненно-рыжие кудри, россыпь конопушек по улыбающемуся лицу. А раз дворянство наследное, где-то и проявить себя мальчишка успел, возможно, даже героически. Следующим вызвали меня, я встал и поклонился. Князь Дмитрий Пожарский, перевелся на боевой факультет с экономического, чему очень рад, будем знакомы. Не, ну а что, всем можно, и мы в краткость поиграем. Следующим из интересных мне вызвали толстяка, сидящего у входа. Тот неторопливо вознес телеса на ноги и густым басом представился. Фарид ар-Рахим ибн Сулейман ибн Абу Бакр Калын. Я иранец, прибыл на ваш факультет по программе обмена. Рад учиться в Великой Академии. Мягко сел, но все равно парта под ним дрогнула. Болеслав Константинович закончил представление учеников неожиданным заявлением. Мда, что же, рад приветствовать всех. Надеюсь на ваше усердие и желаю успехов в освоении нашей благородной профессии. У нас будут еще несколько учеников. Они сейчас проходят необходимые таможенные и прочие процедуры. Иностранцы, но они сами потом представятся. Чувствовалось, что мысли Мантеева сейчас далеко от учебного процесса. Интересно, что же его так беспокоит? Учеба. Честное слово, можно было смело идти домой. И я бы ушел, если бы не весьма недвусмысленно озвученное условие. Свыше 5 пропусков занятий без уважительной причины. Мгновенное отчисление без права восстановления. А, значит, придется ходить и сидеть. Книжку какую, что ли, в библиотеке взять? Может, летопись? Хоть перестану в родах и временах путаться, все-таки, 800 лет, это вам не воробей капнул. На вторую пару вместо Болеслава явился молодой и какой-то дерганный преподаватель. Я сперва не мог понять, чего он ерошится, а потом как понял. Мальчишка-то молодой совсем. Поди, недавно только академию закончил, кабы не в прошлом году, да за усердие был оставлен преподавать. Вот и переживает теперь, чтобы никто не усомнился в его авторитете. Эх, молодо зелено, рассказывал мальчишка как по писаному, происхождение и историю применения боевой магии. Однако, когда дошел до базовой механики процесса, изложение начало вызывать у меня определенный скепсис. Нет, все правильно, но это же только один из вариантов применения магии, самый прямолинейный. А где остальные? Возможно, позже будут, по мере накопления опыта. Дальше пошло рисование примитивных энергетических схем, и мне стало совсем уж скучно. И тут я чуть в лоб себя не треснул. Чего сижу-то? Ради чего все затевалось? Ради использования мононакопителей местных. В портфеле у меня, конечно, лежал с десяток лечилок, чтобы после учебы забежать в свободный тренировочный купол и устроить себе час безудержного веселья с предобморочными состояниями, но можно ведь и время до конца занятия использовать, правильно? Просто нужно что-то сложное в исполнении, но малоемкое, чтобы запаса маны до следующей перемены хватило. Так-так, 13. Правила и возможности. Студенческое братство или около того. Оставшееся время урока я использовал с максимальной пользой. Попросил Кузьму отчекрыжить мне от тетрадного листа идеальный квадрат и складывал из него лодочку. Естественно, не руками, а силой плотных воздушных микропотоков, иначе какой в том рукоделии смысл? Получилось кривовато, но для начала, пойдет. Самое главное, был плотно занят работой с магической энергией больше часа, а ману потратил даже не всю, по ощущениям, во всяком случае. Если бы сразу догадался перед началом урока магоизмерительную плитку на стол выложить, мог бы и лучше ориентироваться. Конечно, я ее с собой припер, не такая уж для меня тяжесть, а уверенности в процессе преизрядно добавляет. После второй пары все начали подниматься с разной степенью торопливости, большая перемена, нужно успеть на обед сходить. Тут опять новости. Для студентов, никаких походов в близлежащие ресторанчики и кафешки. После уроков, пожалуйста, а в большую перемену, извольте проследовать в студенческую столовую, ради поддержания духа студенческой корпорации, или как там этот дедуля говорил. В общем, по чьему-то сверхмудрому мнению, общий столовый зал должен был сбить разношерстную и разновозрастную толпу в единое магическое братство. Ахинея, по-моему, ладно бы в реальном боевом походе, вокруг одного котла, или хотя бы не в боевом походе, а в исследовательском, там тоже волей-неволей общие интересы проявляются, взаимовыручка и прочее. Но вот так, впрочем, правило есть правило. Я только до Святогоровой избушки добегу, подзаряжусь, и сразу назад. В коридорах было людно, но не тесно. На выходе из аудитории Кузьма сразу проявился по левую руку. А тебе не кажется, что госпожа Белова направляется туда же, куда и мы? Посмотрим. На дорожках, уходящих в глубину тренировочной зоны, народу тоже было предостаточно, но узнаваемая фигурка маячила впереди, а я ж ее уже видел. Вспомнил я, только внимания тогда не обратил на такую девчулю, и не обратил внимания, поразился Кузя. Во-первых, фу, что за гаденькие словечки. Во-вторых, если ты забыл, такие блондинки не в моем вкусе. Хотя, фигура огонь, глаза сами цепляются. А в-третьих, мне тогда не до того было. Голова была занята проблемой, как хотя бы двадцатку по показателям вытянуть. Поверь моим многолетним наблюдениям, многозначительно понизил голос Кузьма, в таких делах голова, как правило, вообще не участвует. Разве что ниш, ох, укорочу тебе язык, пригрозил я, или ремня выдам. Это, чтоб вы знали, не про порку, а про ремешки, которыми меч в ножнах завязывается, чтоб не вынимался попусту. Ну чё ты сразу, пап? Кузя хотел надуться и тут же забыл про это. О, точно, к Святогору повернула. Так, тогда сразу не пойдем, дождемся, пока она выйдет. Это почему? Удивился Кузя. В прошлый раз мне показалось, что она не очень рада была кого-то рядом увидеть. Так в прошлый раз каникулы были. Выпучил глаза Кузя. А теперь в этой избе хоровод, наверное, в три ряда стоит. Пошли, а то вместо обеда тебе только вид столовой достанется. Да, я посмотрел на людской ручеек, втягивающийся в двери музея. Ну, пошли. С прогнозом Кузя оказался прав. Не в три ряда вокруг Святогорова ложа, конечно, но очередь стояла человек в 20. Как только люди успевали проходить, так и следующие прибавлялись. Анна Белова проскочила за несколько человек впереди нас. Меня она то ли не заметила, то ли сделала вид, что не заметила. Впрочем, как и всех остальных. Так, Кузьма, ты подходишь тоже. Малым накопителем сработать, сообразил он. Именно, если я на уроке перестараюсь, чтоб маленько меня подзарядить мог. Столовая была гораздо внушительнее актового зала. Очевидно, что вкусно покушать здесь любили гораздо больше, чем хорошо поговорить. Обеденный зал был заставлен множеством небольших квадратных столиков, большая часть из которых в данный момент была занята. К стойке буфета тянулась очередь человек в 15. Ну, вот, бодро пристроился к этому хвосту Кузьма. Основная масса рассосалась. «В следующий раз тебя отправим обед взять и место занять», — с некоторой досадой сказал я. «Не люблю я вот это, по очередям». «Ага, а кто бы тебе запас энергии подкопил?» — с подначкой спросил Кузьма. И тут меня осенило. «Между прочим, это я обязан на лекциях сидеть, а ты, нет, будешь гонять туда-сюда на подзарядку». «Опять комариком?» — сморщился Кузя. «Не любит он эксперименты с экстремальным уменьшением. А что делать? Или хочешь, чтобы вся Академия наблюдала за твоими перемещениями?» «Ладно», — Кузя вдруг внимательно посмотрел на очередь впереди. «Так, кажись, подносы взять надо было, а, вижу. Стой, пап, я быстро». Он умчался, а я невольно прислушался к разговору двух стоящих впереди девиц. Нет, не к разговору, к щебетанию. «Ах, мой папенька, ах, золотые прииски, Енисейская губерния, а мой сказал, что Волжскую транспортную компанию мне в приданое отпишет, все 5 пароходов. Чик-чирик, чик-чирик, ядрёна-матрёна, и это, тоже маги, ну, пусть даже будущее, а мозги им тоже выдадут». Отвернулся с досадой. «О, с нашего отделения из мажорок 2 девицы, столик совсем близко к очереди стоит, тоже трещат, как 2 сороки, никого вокруг себя не видит, уму непостижимо, это какую наглость надо иметь, чтоб на государя покуситься, ёшки-матрёшки, это что тут такое происходит, кошмар». Согласилась со мной вторая. «А точная информация, 100%. Дядя Гриша позвонил, предупредил, чтобы я одна с факультета не ногой. Пока мы внутри стен академии, мы прикрыты куполом неприкосновенности. Сказал, к окончанию уроков вышлют за мной группу охраны. Он у нас за безопасность главный. Мне непонятно, почему даже уроки не отменили. Так покушение-то неудачное. Смысл отменять, и все рав. У девчонки что-то запиликало в сумочке. Ой, извини, я отвечу. Конечно». Примчался Кузьма с 2 подносами легкого белого металла. Я показал ему знак, мол, слушаем. Девица с пищалкой достала из сумочки плоскую плашку со светящимся, вроде зеркальцем, провела по нему пальцем, приложила к уху. «Слушаю, пап, да, да, я в курсе», — Света сказала. «Ага, хорошо, я поняла». Она отняла от уха замолчавший предмет, магофон, всплыло в голове название, спрятала в сумочку. «Отец?» — деловито поинтересовалась вторая. «Да, те же меры предосторожности, что и тебе, состояние повышенной боевой готовности, но все пока сидят, оценивают обстановку, ждут», — с видом специалиста кивнула Света, «перестраховываются. Если бы покушение удалось, тут бы сейчас такое творилось». Мы с Кузей переглянулись. «Ну, не удалось же», — пожал плечами он. «Тебе что положить, курицу или рыбу? Мясо мне давай, мне мышцу наращивать надо». Я тогда тоже, да, есть он тоже мог, в человеческой форме, понятное дело, а на гарнир, репы пареной, поддел его я. «Извини, ни репы, ни полбы нетути, есть картошка, мятая и рис». Я уставился на выставленные на длинном прилавке тарелки. «И что из них что? Картошка вон, желтая размазня, рис, который белыми зернышками. Давай рис, все ж таки каша, хоть и басурманская». Известие о нападении на государя тревожило меня. Не то чтобы я особо переживал за неизвестного мне царя, но это означало, что некие силы, или группы сил, созрели до того, чтобы переделить власть в русском царстве. А я понятия не имею, что за силы, и к кому сунуться, чтобы не огрести нечаянно, или сидеть, прикинуться ветошкой. «Да не тревожься, бать», — Кузя по своему разумению наставил на поднос каких-то плошек. «Пока князь Пожарский никого особо не интересует, разве что Салтыковых. Эти, если вдруг заваруха начнется, обязательно решат под шумок за обиду посчитаться. Но от Салтыковых мы отобьемся, будь уверен. Главное, в случае войнушки Гаруша в особняк портануть. На элементали магостатика не действует, а на тебя», — Кузя вздохнул, — «частично. В человеческой форме сильнее всего, мечом почти нет. ННН, чуть медленнее становлюсь, так что лучше бы пару щитов в запасе иметь. Да, а со щитами-то у меня пока, «А что делать?» – спросил он почти как я. «Будем сидеть тихо и раскачиваться, сколько успеем». Девчонки-щебеталки перед нами расплатились за свои обеды, и мы подошли к кассе. Остаток учебного дня я вполуха слушал то, что с важным видом вещали нам преподаватели. Кузьма метался между аудиторией и Святогоровой избушкой, беспрерывно подтаскивая мне новые порции маны, и я практически перестал себя ограничивать, выполняя массу мелких, требующих тонкой настройки процедур. Для начала, видя, что мои сокурсники постоянно записывают за преподавателями, я настроил ручку, так чтобы она работала самописцем. Как хорошо, что на всех партах этакие бортики есть по ближнему к учителю краю, видать, чтобы на нижний ряд предметы не выпадали. Благодаря этому бортику сидящие ниже не имели никакой возможности видеть, что у меня на столе делается. Итак, пока моя ручка записывала всякие премудрости, я параллельно продолжал упражнения с бумагой. Складывал лодочки, кубышки, конвертики и стаканчики. Немного себя переоценил, пришлось посреди третьей пары лечилку выпить. Четвертую пару все же отменили, под видом первого учебного дня, но подозреваю, что из-за всеобщей тревоги. Мне же лучше. Я собрал свое барахло и пошел в тренировочную зону. Лаборантов в знакомых балахонах там бродила добрая дюжина. Остановил первого попавшегося, сунул в руки трехрублевую бумажку. Организуй павильон на часок, максимально близко к музею. Парень жест оценил, оглянулся через плечо. По какому желаете профилю? Неважно. Сей момент. Прошу за мной. На сей раз павильон оказался еще ближе к избушке. Только за угол музея зайти. Вот, пожалуйте. Большой водный. Сегодня у групп тренировок уже не будет. Можете занимать. Глубина бассейна по центру. 8 метров. Спуск ступенями. Щиты до 3000 урона. Прилично. На группу, должно быть, рассчитано. Благодарствуем. Ответил за нас Кузьма, проявляясь у лаборанта за спиной. Тот слегка подпрыгнул. «Это мой ассистент», — пояснил я, и мы направились в мужскую раздевалку. Не в хорошем же костюме, в самом деле, мне по водному павильону хлюпать. Вместо часа я проплескался всю четвертую пару. С водой давно не работал, такое удовольствие получил. Кузьма бегал за мной, как нянька, с лечилками наперевес, чтобы папенька в обморок посреди бассейна не хлопнулся да воды не наглотался. Потому, должно быть, ни он, ни я не заметили, что за стеной павильона, в тени кустов акации, стоят и наблюдают за нами непонские близняшки. Кузьма в последний заход выловил мою тушку из бассейна, влил в меня лечилку и поставил на твердую землю. Вот тут я и увидел, что мамака и сатами внимательно наблюдают за нашими манипуляциями. Заметив, что их обнаружили, двойняшки синхронно поклонились, развернулись и исчезли за кустами. «И давно они стояли?» – подозрительно спросил Кузьма. «Леший их знает. Да и какая разница?» «Ну, посмотрели да посмотрели, никаких секретных технологий тут нет». «Ну, да», – саркастически согласился Кузя. «Подумаешь, хождение по воде до изнеможения». Я усмехнулся, чувствуя, как по телу разливается целительная бодрость. «Пошли, юморист, проверим, каков толк от наших сегодняшних занятий, да домой, жрать хочу, ужас». Измерительная плитка обрадовала меня увеличение проходимости каналов на единичку. То ли из-за смены вида деятельности с шоково-ударного на кропотливый, то ли из-за кузиных метаний, благодаря которым я мог упражняться практически беспрерывно, но дело пошло веселее. Ну, последний заход к Святогору, чтоб пустыми не шариться, и в родовое гнездышко. Гениальный план. Согласился Кузя, великолепный в своей новизне. Сдается мне, кто-то хочет отца родного подкусить. Что, я? Картинно возмутился Кузьма. Да я никогда. Как ты мог подумать, на родного сына? Сдам в театральный кружок, будешь знать, беззлобно пригрозил я. Шагай давай. Зачем, сестры Дайга? Телохранители очень вовремя сообщили о прибывшем экипаже, что избавило сестер от необходимости извиняться перед странным высоким европейцем и придумывать мотивы для объяснения своего подглядывания. «Одного я не пойму», — мамака капризно поджала губки, откидываясь на сиденье и стреляя глазами в окно на почти опустевший академический двор, «почему мы так долго таращились на этого парня?» Сатами хмуро на нее посмотрела. «Что?» — рассердилась мамака. «Ты можешь завидовать мне, можешь попрекать распущенностью, но это не отменяет того, что я отлично вижу характеристики каждого мага. Да наши охранники сильнее, чем он. Он даже до подмастерья не добрался. Как его на боевой взяли, я не понимаю. Он сам настоял на переводе», Сатами смотрела на свои руки, неподвижно замершие на коленях. Ему не хватало баллов, и он вызвал преподавателя. И победил, неуверенно хмыкнула Мамака. Мы не знаем, но точно не проиграл. Болеслав согласился взять его под свое поручительство. С неполной тридцаткой, 20, скупо уронила Сатами. Для поступления на боевой сейчас требуют 20-ку. Ты бы знала это, если бы удосужилась открыть ту папку. Прошу тебя, перестань. Мамака раздраженно передернула плечами, но Сатами словно совсем ее не слышала. Но к моменту испытания у него не было даже 20-ки, поэтому князь Пожарский настоял на поединке. Мамака повозилась. Ты хочешь сказать, он набрал 10-ку за лето, так быстро, емкость у него почти 29. Он набрал 10-ку за неделю, Мамака, и за предыдущую неделю еще столько же. Если бы ты читала материалы, собранные о наших одногруппниках, а не просто вертела юбкой, ты бы увидела, что князь Пожарский – очень особенный персонаж. Еще 3 месяца назад его характеристики показывали не ноль даже, а минус.